Решив последовать совету наставника, Сонг сел в позу лотоса перед табличкой и сосредоточил свое восприятие только на одной, самой первой написанной фразе. «Я есть меч» написано было там. Сонг использовал всю свою силу и выносливость, чтобы выдержать давление законов, вложенных в эту фразу, но даже так, ему приходилось каждые 10 минут отрываться от попыток познания скрижали и отдыхать некоторое время с закрытыми глазами. Так продолжалось довольно долго, он воспринимал табличку, отдыхал и вновь воспринимал. Минуты уходили как песок сквозь пальцы, а скрижаль никак не реагировала, и вот уже время практически подходило к концу, когда Сонг вдруг что-то понял, мимолетная мысль промелькнула у него в голове, и практически тут же пропала, но даже этого вполне хватило. Табличка перед молодым человеком засветилась мягким серебряным светом и мелодичный звук облетел пещеру. Ну, это заняло у него почти все отведенное время, не скажу, что результат выдающийся, но достаточно хороший, пробормотал наставник Торн, заметив появившийся свет в проеме ведущем к скрижали. У него хотя бы есть талант, сейчас это редкость, произнес мастер Мун. Тем временем Сонг с удвоенной силой продолжал воспринимать фразу, и, чувствуя, что времени у него остается все меньше, чуть ли не насильно заставляя себя смотреть на нее. 5, 10, 20 минут. Две тонких струйки потекли от его глаз, по щекам и по подбородку, оторвавшись от скрижали Сонг с удивлением увидел, что это была кровь. Даже одна эта фраза содержала в себя столько законов меча и силы, что ранило, если слишком долго пытаться воспринимать ее. «Эй, парень, твое время закончилось, выходи», — прозвучал крик наставника. «Это все», — с сожалением подумал Сонг. Казалось, он почти смог ухватить мысль за хвост, ему лишь чуть-чуть не хватило времени. С сожалением, он полез обратно, к ожидавшим его двум мастерам. Ну и как впечатление от скрижали, было первое, что спросил у него Торн, лишь только Сонг появился из узкого тоннеля, ведущего к табличке. «Это просто поразительно», — ответил тот, устало прислоняясь к стене. «Ученик, ты смог активировать скрижаль, потому можешь посещать ее, когда захочешь. За отдельную плату, конечно», — уведомил Сонга мастер Мун, добавив, «но не более часа в день, есть и другие практики, кто хотел бы практиковаться около нее». «Я понял, мастер. Так, раз на этом все, то давай возвращаться в павильон, а то я, если честно, уже порядком устал и хочу немного вздремнуть», кряхтя, сказал наставник, и все той же качающейся походкой пошел в сторону лестницы, ведущей наверх. Глава 75. Ранним утром, еще до рассвета, Сонг проснулся из-за подступающей к горлу тошноты, пришлось даже потратить целую минуту, чтобы успокоить желудок. С тех пор, как он стал практиковать боевые искусства, с ним такое происходило впервые. Татуировка толчками прогоняла по его телу энергию, что говорило о том, что у Сонга появились какие-то внутренние повреждения. Было ли все это из-за выпитого вчера вина, прошедшего поединка или яда, что находился в его теле, Сонг не знал. Просидев еще некоторое время на кровати и осматривая свое тело восприятием, он так и не смог обнаружить в себе что-то, что могло спровоцировать тошноту. «Что ж, сидя здесь мне от яда не избавиться», — подумал Сонг, вставая с кровати и собираясь. Сев в позу лотоса на циновке, он еще где-то около часа успокаивал свой разум медитацией, стараясь вернуть себе оптимальное самочувствие. После утренней медитации он уделил немного времени тренировке дальнего шага на одной из ближайших тренировочных площадок. Все оставшееся же время раннего утра Сонг пытался, как обычно, понять навык замедления времени, который пока отказывался укладываться в его голове в виде одного цельного куска, оставляя огромное количество белых пятен в своем понимании. Впрочем, молодой человек не отчаивался, такое медленное понимание замедления времени было вызвано, прежде всего, сложностью навыка и малым пониманием Сонга концепции времени. Со временем он сможет освоить этот навык. Когда первое из солнц, Акию, начало слепить Сонга своим светом, стало ясно, что пора заканчивать с тренировкой, так как на тренировочную площадку стали стекаться группы молодых практиков под руководительством своих мастеров. Новички павильона разрушенного неба выходили на свою утреннюю тренировку. Пора идти к мастеру Торну. Через некоторое время, когда на тренировочной площадке стало уже тесно, решил Сонг. Вчера ночью, когда они возвращались по улицам города Божественного Дождя, наставник в буквальном смысле засыпал молодого человека вопросами. Как давно он тренируется? Какие навыки использует? В скольких боевых стычках участвовал? Какой стиль боя предпочитает? Казалось, он хотел знать о Сонге все, и его, похоже, очень впечатлил бой того против опытного мечника. Твои движения практически не вызывают замечаний. Правильное распределение веса во время перемещения, скорее всего, стало результатом тренировки с дальним шагом. С моей точки зрения, тебе нужно сосредоточиться на стойках и хвате оружия. Исходя из того, что я увидел, держать клинок ты не умеешь, а стойка в момент удара просто ужасна. За оставшееся время до турнира мы сможем чуть улучшить твое понимание в этом. Я понял, наставник. Завтра, во второй половине утра приходи ко мне, начнем наши тренировки. Хорошо. Когда Сонг подошел к дому мастера, он услышал характерные звуки рассекаемого клинком воздуха, раздававшиеся с задней части двора дома, где находилась небольшая арена. Проследовав туда, молодой человек с удивлением обнаружил толстого наставника, который точно мячик скакал по арене, нанося стремительные удары легким клинком. Скорость движения и стремительность атак ошарашили Сонга. Он практически не мог отследить направление атак. Казалось, перед невидимым противником наставника в момент удара появлялись десятки клинков, формируя веерные остаточные изображения меча. Такой удар далеко не каждый мог заблокировать или парировать. Секунда, и буквально на середине движения мастер Торн прервал атаку, обратив внимание на подошедшего Сонга. «А, вот и ты!» Радостно улыбнулся он, и мгновенно потеряв всю свою грацию и скорость, все той же неуклюжей покачивающейся походкой направился к молодому человеку. «Ну что, готов начинать?» — спросил Торн, подойдя ближе. «Приготовься, до позднего вечера нам будет, чем заняться». «Да, наставник», — кивнул в ответ Сонг. Время поджимало, у него было не так много дней на то, чтобы освоить хотя бы основы. «Хорошо, покажи свой клинок». Сонг достал завернутый в материю меч и, освободив его от ткани, продемонстрировал наставнику. «Хороший меч, но так как он полуторный, можно сказать двуручный, для его использования требуется определенное мастерство». «Я понимаю, наставник», — согласился парень. «Хорошо, начнем, я думаю, со стоек». Толстяк подтолкнул Сонга к арене, а сам, взяв деревянный двуручный меч, последовал за ним. «Как ты думаешь, ученик, для чего нужно знать стойки в бою с мечом?» — задал он свой вопрос, подходя к молодому человеку на расстоянии в пару метров. Сонг не знал, что ответить на такой вопрос, потому лишь промолчал, а наставник, так и не услышав ответа, пояснил. «Боевые стойки – это основа начала атаки мечом. Правильная стойка позволяет значительно сократить количество движений для нанесения удара, а также позволяет куда быстрее защититься от атаки твоего противника. Но самым главным значением стойки является ее растущая мощь совместно с силой практика ее использующего. Я лично был свидетелем того, как мастер пика этапа основания рассек своим ударом на двое целую гору. Боевые стойки в бою всегда плавно перетекают одна в другую. Нет такого мечника, который бы использовал лишь одну стойку, потому мы с тобой изучим три базовые и их несколько вариаций. Смотри, эта базовая стойка называется верхняя атака». Мастер встал перед Сонгом, подняв над собой меч и выдвинув правую ногу вперед. «Такая стойка позволяет нанести очень сильный удар сверху вниз, но, как ты понимаешь, мечник становится уязвим к атакам снизу. Следующая стойка называется передняя атака». Мастер Торн плавным движением опустил меч, и выставил его перед собой, держа за рукоять у самого живота, ну или где он у него должен был быть. Это стандартная стойка, и ее, как правило, используют чаще всего. Третья стойка называется низкая атака. Деревянный меч наставника опустился, вниз смотря в землю, рукоять все так же находилась у живота. Такая стойка позволяет очень хорошо защищаться и нападать, а также из нее просто перейти в любые другие стойки. А теперь давай начнем их изучать. Сонг кивнул, и, ухватившись поудобнее за рукоять своего меча, начал с усердием повторять все то, что показывал ему мастер Торн. Как выяснилось, несмотря на кажущуюся простоту выполнить эти стойки оказалось не так-то просто, тем более что как только Сонг их немного освоил, наставник стал требовать от него менять их по команде. Верхняя, нижняя, передняя, верхняя, передняя, нижняя и так до бесконечности. Это продолжалось до самой ночи, а ближе к концу Сонг должен был присовокуплять к этому еще и удары, чего уж говорить, что когда все закончилось, даже с использованием силы татуировки парень чувствовал себя выжатой тряпкой. Придя после тренировки к своей комнате, Сонг обнаружил прикрепленный к двери небольшой пергамент. Как выяснилось, это была записка от Син Фен, она смогла найти кое-что интересное, и предлагала встретиться завтра утром в той же чайной, где они разговаривали и в прошлый раз. Возможно, она смогла найти решение его проблемы с ядом. Сонг не стал обнадеживать себя мыслями об этом, постаравшись мыслить трезво, возможно, девушка смогла что-то узнать о самом яде или о мистическом хозяине снежного сада. На следующее утро, сразу после медитации, Сонг скорым шагом направился в чайную, где должен был встретиться с Син Фен. Придя туда и не обнаружив девушку, он, выбрав один из дальних столиков, стал ждать опаздывающую Син Фен. Чтобы занять себя немного во время ожидания, Сонг достал из своего кулона свиток с рекомендациями начинающим начертателям. Погрузившись в чтение, он очнулся лишь тогда, когда почувствовал на себе чей-то взгляд. Подняв глаза, он столкнулся взглядом с улыбающейся девушкой, сидящей с ним за одним столиком. «Решил все-таки выбрать начертание, зайчик?» — спросила Син Фен, мило улыбнувшись, и слегка потянулась, выгодно продемонстрировав при этом Сонгу как обычно роскошную грудь, обтянутую красной шелковистой тканью ципая. «Все еще думаю, но пока склоняюсь к нему», — ответил тот, стараясь держать себя в руках и убирая свиток обратно в кулон. «Ты нашла что-то, что может помочь мне с ядом?» Тут же с надеждой спросил он, решив перейти сразу к делу. «Не совсем», — улыбнулась девушка и пристально посмотрела на Сонга. «Я перерыла всю общественную библиотеку, но, что и следовало ожидать, ничего не нашла. Не то, чтобы в общественной библиотеке было мало информации, просто наших знаний о яде не так много, я нашла около сотни видов яда, действующих примерно так же, как ты описал. Абсолютно бессимптомны, начинают действовать спустя пару месяцев, смертельны. Ничего не упустила». Она вопросительно посмотрела на молодого человека и, дождавшись его кивка, продолжила. «Да, все верно. Потому я закончила с поиском информации о яде и перешла к универсальным антидотам». Девушка замолчала, внимательно наблюдая за реакцией Сонга. И, наконец, не выдержал он, и, замечая, как Син Фен начинает улыбаться, похоже, той все так же доставляло искреннее удовольствие потрунивать над Сонгом. И вот, что выяснила, прежде всего город Божественного Дождя, в связи с турниром скоро посещает один из знаменитых лекарей и алхимиков всего региона, ведущий специалист империи по лечению ожогов, мастер Фарм. Заметив кислое выражение на лице Сонга, Син Фен махнула рукой, объясняя, то, что он хорошо лечит ожоги, не отменяет того факта, что он один из лучших лекарей на континенте. Стоит попытаться показаться ему, только вот его услуги тебе точно не по карману. «И как быть?» – спросил Сонг, скорее ради интереса, чем действительно думая, что ему будет дан хороший совет. «Заработать их, конечно. С усмешкой ответила Синфен, и такой ее ответ ни капли не удивил молодого человека. Ну, или попытаться каким-то образом суметь рассказать ему о том, что в тебе находится яд хозяина снежного сада, возможно, в лекаре проснется соревновательный дух, и он согласится тебе помочь из желания помериться силами с таким персонажем. Чушь, отмахнулся Сонг, у тебя наверняка что-то еще есть. Так, да, зайчик, есть и еще один интересный способ, который мне подсказали в торговом павильоне. Это плоды мраморного дерева, очень редкий предмет даже по меркам городов второго класса. Этот плод способен вылечить практически любой яд, а действие самых сильных отсрочить на целых полгода. Как раз несколько таких будут разыграны на предтурнирном аукционе, меньше чем через месяц. Позволь угадаю, и это тоже деньги. На этот раз Сонг сразу понял, к чему ведет Синфен. Да. Чтобы выиграть такой лот, тебе понадобится как минимум 1 миллион духовных камней. Тем временем в городе Темной Звезды, два эксперта Белый Лист и Красный Лист, преклонив колено, стояли перед своим господином, низко опустив головы. «Мой господин, Сакрифайс прибыл, принцесса желает видеть вас», — произнес один из экспертов. «Хорошо, пойдемте», — ответил мужчина, стоящий перед ними. Он как мог, сдерживал подступающий гнев. Принцесса славилась своим своенравным характером и крайне ветреной натурой. Сакрифайс хоть и являлся всего лишь фрегатом в имперской классификации астральных судов, но его мощь была сопоставима с полным тяжелым крейсером. Однако решение императора передать такое судно своей младшей дочери стало серьезной ошибкой. Несколько раз она чуть не спровоцировала гражданскую войну в империи, напав на пару великих кланов, и после этого, чтобы подобное больше не повторялось, девушку вместе с кораблем на время направили в окраинные районы. Как раз тогда произошло это нападение на один из человеческих городов, потому как представителя императорской крови, принцессу направили на расследование этого случая. Летя к огромному кораблю, расположившемуся прямо над руинами города Темной Звезды, мужчина размышлял о том, как ему быть с принцессой. Несомненно, девушка не станет проводить расследование, постаравшись как можно быстрее убраться прочь от пустыря, каким стал город Темной Звезды. Как он и предполагал, лишь появившись перед ее высочеством, мужчина увидел безразличную ко всему девушку, которая, скучая, играла в какую-то настольную игру с одним из своих советников. «Лорд Лид, вы же смогли понять причину нападения демонов на это захолустье?» — безразлично спросила она, не отрываясь от игры. «Ваше высочество, мы ждали вас больше 2 месяцев, без команды Сакрифайса проведение расследования очень затрудненно. Ждали. Как жаль, появилось несколько неотложных дел, потому мной было принято решение сделать крюк». Особого сожаления лорд Лид в ее голосе не услышал, да и не рассчитывал на это. «Ваше высочество, прошу, отдайте приказ о начале расследования, нам очень важна ваша помощь. У вас есть неделя, после чего я улетаю, независимо от того, что вы найдете», — махнула рукой принцесса, отсылая лорда прочь. «Благодарю вас, ваше высочество». Вот же избалованная дурочка, мысленно ругнулся мужчина, выходя из помещения, в котором все так же безразлично ко всему продолжала играть в настольную игру принцесса. Глава 76. После разговора в чайной с Синфен, когда девушка ушла, Сонг еще некоторое время просидел там, задумчиво попивая горячий терпкий духовный чай. 1 миллион духовных камней было неподъемной суммой для него, проклятие. Да такая сумма для большинства была неподъемной. Даже практики этапа основания часто не располагали такими средствами, чего уж говорить про Сонга, простого воина формирования рисунка. Единственным выходом из сложившейся ситуации он видел только продажу парных мечей, которые хранились в его кулоне. Они все также не позволяли взять себя в руки, и, судя по всему, в ближайшее время Сонгу вряд ли бы удалось их каким-то образом подчинить. Но даже если он выставит мечи на аукцион, был большой вопрос, возможно ли выручить за них требуемую сумму. Парень сильно сомневался, что они могли стоить таких денег. В любом случае мечи нуждались в оценке эксперта, и перед Сонгом тут же вставал вопрос, как это сделать, не попавшись в поля зрения сильнейших воинов города Божественного Дождя. Он не питал иллюзий на этот счет, всегда было проще что-то отнять, чем платить за это баснословную сумму. Тут даже Син Фен не могла ничем помочь. Потому, оставив на время мысли о продаже мечей, Сонг, допив свой чай, направился в павильон. Как раз наступило время встречи с мастером Торном, и он не хотел заставлять толстого наставника ждать. Вопрос с камнями развития и лекарем он решил пока отложить на некоторое время, так как знаменитый специалист появится в городе лишь накануне турнира, а ближайший аукцион будет организован прямо во время его открытия. Власти города, таким образом, приурочат торги к началу соревнований. Это позволит многим гостям города поучаствовать в них. Дни завертелись в привычной уже для молодого человека чехарде. Тренировки до позднего утра сменялись тренировками на мечах с наставником, которые в свою очередь сменялись поздневечерними и ночными медитациями с попытками познания навыка замедления времени. Через пару дней Сонгу заплатили целых 150 камней развития за особый вклад в экспедицию по поимке виверны, что сразу добавило в его расписание дополнительный пункт по восприятию скрижали духа меча, как ее иногда называл мастер Торн. Таким образом, Сонг и сам не заметил, как прошло полторы недели с момента начала его усиленных тренировок. Вот только прогресс для него был пока мало заметен. У него даже складывалось впечатление, что он стал немного хуже, возможно, причиной тому был такой напряженный график, но сам Сонг в это мало верил, так как чувствовал себя вполне бодро. Действительный прогресс наметился лишь в конце второй недели, когда Сонг впервые за время, что воспринимал скрижаль, создал феномен. Феноменом практики называли явления разных масштабов, происходящие в момент, когда воин осуществлял серьезный прорыв в своем понимании каких-то законов или навыков. В данном случае речь, конечно, шла о первом. Когда молодой человек в очередной раз поздно вечером, можно сказать даже ночью, воспринимал законы скрижали, вспышка яркого света ослепила его внутренний взор, а затем в него неудержимым потоком хлынула информация, после чего Сонг бросил все свои силы на то, чтобы не потерять сознание, так как уже через пару секунд он чувствовал, что его голова готова взорваться от количества вливаемых знаний и концепций. К сожалению, его сил хватало лишь на то, чтобы понять лишь малую часть того, что ему передавала скрижаль. Пропало ощущение времени, вспышки во внутреннем восприятии с каждой минутой становились чаще, принося с собой все более нестерпимую боль. Для всех прочих же, кто находился поблизости, феномен, спровоцированный Сонгом, выглядел совсем иначе. Практики, что ожидали своей очереди восприятия законов у скрижали, бойцы, пришедшие испытать себя на арене, многочисленные зрители, охранники и старшие мастера, приглядывающие за порядком, с удивлением обнаружили, как духовная энергия вокруг них в какой-то момент всколыхнулась, точно под действием какой-то неизвестной силы, и, исказившись, преобразилась в каскад иллюзий. Прямо посреди арены, возле удивленно застывших бойцов начали появляться лоскуты темного, словно смоль воздуха, извиваясь и закручиваясь, они постепенно создавали фигуру человека, которая через секунду приобрела четкие черты древнего воина в защитном доспехе. Тут же возле появившегося воина начали вырастать другие такие же фигуры, сотнями появляясь на арене и за ее пределами. Окружающее пространство обступило и нависло над всеми присутствующими практиками, постепенно преобразовавшись в иллюзию настоящего кровавого поля боя, где повсюду, куда ни глянь, можно было увидеть лежащих на земле убитых людей. Фигуры воинов тем временем все продолжали появляться. Несколько мгновений и они заполнили все окружающее пространство, сотни стягов тут же взметнулись ввысь, и все это бессмертное воинство, словно по команде, бросилось друг на друга, издавая оглушительные звуки настоящей битвы. Крики ярости, боли, Лязг оружия и доспехов слилось в настоящую какофонию, которая тут же оглушила всех наблюдавших за этим практиков. Реалистичность показываемой ими иллюзии была настолько высока, что даже некоторые практики непроизвольно старались уворачиваться от случайных ударов призрачных фигур. «Кто создал такой феномен?» – спросил мыслеречью один из охранников у мастера-наблюдателя, что следил сегодня за скрижалью. Туда вошел один из молодых членов павильона разрушенного неба. Он уже некоторое время воспринимает скрижаль, но это в любом случае слишком мало, чтобы породить такой феномен совершенно точно, ответил ему тот. Сонг же тем временем продолжал пытаться уловить крупицы информации из того потока, что шел из скрижали. Ему не было никакого дела до переполоха, что по случаю был вызван им. Активность скрижали, как и вызванного феномена, завершилась через несколько минут, так же внезапно, как и началась. Иллюзия бесшумно схлопнулась в одну точку, оставив ошарашенных практиков смотреть туда, где совсем недавно разворачивалось настоящее побоище. Сонг же, лишь только все закончилось, со стоном повалился на землю, схватившись за голову. Сейчас он точно знал, что неизвестный мастер, оставивший здесь скрижаль, находился на невероятном уровне, куда там этапу восхождения. Он совершенно точно понимал, что неизвестный мастер когда-то являлся пиковым воином всего континента. Почему скрижаль все еще находилась здесь, был большой вопрос. Такой релик мог заинтересовать даже самого императора. К сожалению, уровень Сонга оставался столь низок, что максимум, который он мог осознать из всего прошедшего озарения, было не больше 1%. Но даже 1% серьезно продвинул его понимание законов, особенно концепции меча. Решив, что на сегодня ему достаточно, Сонг, пошатываясь, кое-как вылез из помещения, где находилась скрижаль, и с удивлением обнаружил целую делегацию, встречающую его у входа. «Дорогой друг, моя секта Железного Камня приглашает тебя стать временным членом, с возможностью стать постоянным представителем секты через год испытательного срока. Кому нужна эта захудалая секта, молодой друг? Клан Бесконечного Потока приглашает тебя стать его временным членом, с возможностью стать постоянным членом через полгода, а также мы готовы выделить тебя для тренировок 4 высокоранговых навыков». Предложения о вступлении посыпались одним сплошным потоком. Сонг на силу отбился от этих людей, пообещав рассмотреть их предложение позже, так как сейчас был слишком уставшим, что, кстати, было правдой. Пришлось забрать себе дюжину представительных табличек, с обещанием дать ответ как можно раньше. Как они узнали, что у меня получилось что-то получить от скрижали? Озадаченно думал Сонг, выходя в зал, где находилась арена. И тут же он оказался под прицелом более полусотни пар глаз, сразу почувствовав себя крайне неуютно. На него смотрели по-разному, с любопытством, завистью, зло и даже с ненавистью. Теперь стало очевидно, что он опять привлек к себе всеобщее внимание. Решив, что на сегодня ему впечатлений достаточно, Сонг как можно быстрее направился в родной павильон. Благо за все время пути туда проблем у него не возникло. Добравшись до своей комнаты, он тут же уселся в позу лотоса и, сосредоточившись, попытался с помощью внутреннего взора вспомнить все то, что он сегодня сумел узнать из скрижали. Начался долгий процесс сконсолидирования полученных знаний. На то, чтобы понять все, у него ушло более 2 суток. Ему даже пришлось пропустить тренировки с мастером Торном из-за этого, а ведь его уроки обошлись парню в круглую сумму. На исходе 2-го дня, Сонг, наконец, закончил свою медитацию, и, поднявшись с циновки, внутренним взором осмотрел свое тело. За время, пока он был занят познанием, ему пришлось максимально затормозить все процессы, протекающие в организме, чтобы не отвлекаться на сон, еду, питье и прочие желания тела. Многие практики этапа формирования рисунка воплощения и слияния так делали, особенно когда входили в так называемую закрытую тренировку, как это сделал Сонг. Что же до этапов выше слияния, то насколько молодому человеку было известно, они могли обходиться без еды и питья очень и очень долго, так как сам принцип восстановления энергии организма там был иной. Итак, он сумел объединить полученные разрозненные знания, но каких-то особых умений или навыков внутри себя обнаружить не смог. Возможно, требовалось попробовать на практике. Взяв с собой меч, Сонг вышел из комнаты и направился на ближайшую тренировочную площадку. Снаружи, на улице, его встретила кромешная тьма, разрезаемая тусклыми светлячками-фонарями, которые устанавливались по краям каменных дорожек в павильоне. Ночь, но ничего не поделаешь, Сонг не хотел откладывать проверку, потому махнул рукой на темноту, тем более что тренировочные площадки, как правило, хорошо освещались. Действительно, добравшись до места, он обнаружил достаточно хорошо освещенный квадрат площадки и, решив сразу начать, достал меч. Удобная рукоять хорошо легла в ладонь, и Сонг, недолго думая, провел серию атак по воображаемому противнику. Свист взбунтовавшегося воздуха и несколько порывов ветра, пронесшихся в сторону направления удара, хорошо продемонстрировали силу атаки, однако это все он умел и раньше. Прикрыв глаза, Сонг постарался вызвать в памяти образ того удара, что пришел ему в голову, когда он медитировал. Нога вперед, стойка передняя, атака в руки, толчками потекла сила, невидимые обычному глазу печати десятками открылись по всему лезвию меча. Удар. Хрясь. Ветер, точно бешеный, закрутился вокруг клинка и под действием атаки сорвался ураганным порывом, сметая все на своем пути. Это очень походило на всполохи клинка, даже разрушения были примерно сопоставимы. А что если? Задумчиво сказал Сонг и, не договорив до конца, тут же попытался реализовать свою мысль. Вокруг меча, как и в прошлый раз, взвихрился ветер, только на этот раз десятки печатей на клинке светились красным светом и временами ярко вспыхивали, чуть не ослепляя. Ха! Рев пламени и ветра, слившись воедино, породили огненный ураган, сметающий все на своем пути. Площадка впереди Сонга тут же превратилась в настоящий ад, с бушующим неудержимым пламенем. Напольное покрытие мгновенно расплавилось, превратившись в застывшую грязно-коричневую жижу. Молодой человек в шоке смотрел на то, во что он превратил половину площадки. Наверное, не стоит здесь задерживаться, как бы его не заставили чинить это все. Но перед этим ему хотелось попробовать еще кое-что. Встав в стойку передняя атака, он сосредоточил духовную энергию в руках, подготавливая удар. У него появилось понимание концепции меча хозяина скрижали, и в теории, если он сумеет вложить ее в атаку, то это позволит усилить ее силу во множество раз. От вливаемой энергии клинок Сонга мелко завибрировал, отчего удерживать его стало еще тяжелее. Удар. Клинок взлетел вверх, совершая режущий выпад, само пространство дрогнуло и расступилось перед ним, а за спиной молодого человека появилась гигантская фигура в древних доспехах. А грохот удара был настолько силен, что, скорее всего, перебудил всю округу, тонны пыли взметнулись ввысь, застилая все окружающее пространство и не позволяя увидеть хоть что-то дальше метра. «Хак-хак-ха!» — закашлялся Сонг. «Парень, какого ты тут творишь?» — прозвучал из пустоты знакомый голос. «Старейшина Ару, что вы тут делаете?» — удивился он, увидев, как к нему идет знакомая сгорбленная фигура. «Это я у тебя должен спросить. Полюбуйся, во что ты превратил тренировочную площадку?» Сонг обернулся и лишился дара речи. Прямо перед ним была расщелина почти в 2 метра шириной и в 10 длинной. О глубине трудно было судить, но скорее всего она тоже была не маленькой. «Вот так удар ошалело», — подумал он, смотря на творение своих рук. «Вот теперь точно заставит все восстанавливать за свой счет». Глава 77. Город темной звезды. «Лорд Лид, вы уговорили меня остаться здесь еще на неделю, но так ничего и не добились, как это понимать?» Гневный крик принцессы отражался от высокого потолка зала приемов и обрушивался на преклонившего колено и опустившего голову лорда. «Ваше Величество, это не совсем правда, мы смогли обнаружить очень многое», — начал оправдываться он, лишь только она закончила кричать. «И что же это, лорд?» «То, что демоны взломали какую-то печать, было ясно и без моего участия в вашем расследовании. Ваше Величество, нами было выяснены основные свойства печати. Буквально час назад я получил подтверждение. Это работа мастеров не с континента Белых Облаков». Принцесса, которая уже была готова продолжить отчитывать лорда, тут же замерла, удивленно смотря на него. Подумав секунду, она слегка вздохнула и уже спокойным голосом сказала: «Отцу это сильно не понравится, лорд Лид, вы смогли понять, что запечатывала печать. К сожалению, после ее удаления все остатки энергии пропали в течение пары часов, сейчас мы можем только предполагать, что это было. Но могу сказать точно, таких печатей несколько, и они располагаются на очень большом отдалении друг от друга. Вы сможете выяснить, где находятся другие печати?» — спросила принцесса, подойдя к окну и наблюдая за медленно плывущими впереди облаками. «Мы работаем над этим, Ваше Величество». «Хорошо, держите меня в курсе». «Как пожелаете, Ваше Величество», — ответил лорд Лид, и, получив знак от принцессы, вышел из зала. Спиной он чувствовал на себе ее обеспокоенный взгляд. Город Божественного Дождя. Сонг так и не смог выяснить, почему старейшина Ару оказался возле тренировочной площадки. Сам старик это объяснил просто бессонницей. Но как бы то ни было, благодаря его заступничеству, Сонга не оштрафовали и отпустили с миром. А на следующий день ему пришел вызов с турнира города. Его ожидали в главном амфитеатре для прохождения жеребьевки и заселения. Как выяснилось, все участники жили в общей гостинице при амфитеатре, и им было запрещено покидать его до окончания турнира. Странные правила, подумалось Сонгу. Впрочем, в послании также говорилось, что их обеспечат всем необходимым, ну и разрешат посещать все мероприятия, проходящие параллельно турниру в этом же амфитеатре. Посещение гостей также не возбранялось. Собрав все свои немногочисленные вещи, он, решив не откладывать дела в дальний ящик, направился по указанному в послании адресу, не забыв отправить послание Синфен. Сегодня вечером начинался первый день торгов на аукционе, приуроченном к открытию турнира, и Сонг все-таки решился выставить на нем свои клинки. У него просто не оставалось выбора. Надеяться на призрачный шанс привлечь какого-то эксперта этапа воплощения или на то, что он сможет уговорить выдающегося лекаря вылечить его, было в лучшем случае самонадеянно. Сейчас ему оставалось только решить вопрос с оценщиком, ну и сделать так, чтобы после продажи клинков не столкнуться с любителями легкой наживы. С первым особых проблем не возникло. У аукциона, как выяснилось, были свои собственные оценщики, о чем Сонгу при встрече и сообщила Синфен. Они встретились с девушкой все у той же чайной и направились в центр города, где находился главный амфитеатр. Синфен на этот раз слегка изменила себе, в противоположность обычной красной одежде. Она выбрала темно-синие цепая с откровенным разрезом до самого бедра, отчего при каждом шаге ее появляющаяся обнаженная ножка то и дело приковывала взгляды всех окружающих мужчин в радиусе пары десятков метров. Не стал в этом исключением и Сонг, даже несмотря на все попытки не пялиться на свою спутницу. Его взгляд то и дело сам по себе обращался к ней, а в голове всплывал смущающий эпизод, где он видел ее абсолютно обнаженное тело. Не заметить главный амфитеатр города Божественного Дождя было невозможно. Лишь войдя в центральный район, Сонг увидел колоссальное строение в виде овальной арены, возвышающееся на несколько десятков метров ввысь, точно одна из центральных пагод города. Прикинув на глаз размеры амфитеатра, молодой человек решил, что арена темной звезды поместилась бы на десятой его части, и это не считая подземного комплекса, по слухам, куда большего по размерам, чем наземная часть главного амфитеатра. Подойдя ближе, Сонг и Синфен увидели, как к арене стекаются тысячи людей, привлеченные, по-видимому, приближающимся аукционом и началом жеребьевки. Воины высоких ступеней время от времени пролетали над их головами, не желая идти на своих двоих среди толпы практиков с низкими этапами развития. Впрочем, Син Фен, воин этапа слияния, непринужденно шла среди всей этой толпы, отчего Сонг чувствовал даже небольшую неловкость. Как ни крути, он так и не смог до конца привыкнуть к тому, что эта красивая и опасная девушка фактически была его рабыней. Влившись в общий поток людей, пара прошла в один из широких входов, тут же очутившись в просторном коридоре, который, делясь на множество других таких же проходов, уходил вглубь колоссального строения, пронзая арену, точно сосуды пронзают и питают тело человека. Син Фен, потянув Сонга за руку, отошла от центральной части коридора, где поток людей больше походил на реку, способную подхватить обычного человека и унести за собой, к самому краю, указывая на прикрепленные к стене таблички. «Аукцион находится в северной части амфитеатра, нам туда». Согласно кивнув, Сонг последовал за своей спутницей, стараясь не отставать. «Зайчик, к сожалению, я не смогу лично заняться продажей клинков на аукционе из-за кое-каких проблем с ним в моем прошлом, поэтому регистрировать мечи тебе придется от своего имени. Сразу после оценки никуда не уходи из амфитеатра, здесь тебе выделят комнату, в ней на протяжении всего турнира и оставайся. Имперский павильон не потерпит в этих стенах любого проявления силы. Что же до меня, то не беспокойся, я смогу уйти от преследования даже практиков основания». Мысль Рич Син Фен появилась в его голове перед самым входом в зону проведения аукциона. Проблемы с аукционом. Что же она такого сделала, что теперь не может ничего выставлять там? Впрочем, ладно, сейчас главное было продать клинки и попытаться купить плоды мраморного дерева. Это даст Сонгу еще около полугода времени на то, чтобы решить проблему с ядом. То, что плоды смогут излечить его, он, конечно, не верил, слишком уж серьезным был этот яд. Главное — это выручить за мечи нужную сумму. Помещение, в котором проходил аукцион, внутри амфитеатра, оказалось огромным круглым залом, с поднимающимися друг за другом рядами полукруглых скамеек. Места в верхних рядах стоили дешево, и были выполнены из простого обработанного камня, но чем ниже, тем дороже становилась цена за каждое место. В итоге цена за привилегированные нижние ряды доходила порой до астрономических сумм. Сами места огораживались специальным закрытым навесом, позволяющим скрыть владельца, выкупившего их. Пройдя дальше, Сонг и Син Фен вошли во внутренние помещения при аукционе, перед этим поинтересовавшись у одного из охранников торгов, где находится резиденция оценщиков. Прямо перед входом к ним их встретил улыбающийся мужчина и вежливо, но настойчиво попросил объяснений, зачем они пришли. Здесь инициативу взяла на себя Син Фен, объяснив, что хотела бы предложить на оценку один интересный артефакт. Мужчина, выслушав ее все с той же вежливой улыбкой, сразу предупредил, что в случае, если она воспользуется услугой оценщика аукциона, то 5% от суммы продажи мечей уйдет тому в карман, и это не считая положенных аукциону 10%. Сонгу и Син Фен об этом было хорошо известно, потому девушка сразу согласилась на все условия, вместе с Сонгом направилась внутрь резиденции. Их оценщиком стал сухой старик с крупным золотым моноклем, нацепленным на правый глаз. Он слегка презрительно поджал губы, осмотрев молодого человека, и, решив, что главный среди них двоих является Син Фен, стал общаться только с ней.